Глава 7. Месть Дика. На следующее утро Дик был на ногах до восхода солнца. Воспользовавшись гардеробом лорда Фоксгама, он оделся насколько возможно лучше и, получив успокоительные сведения о Джоане, пошел прогуляться, чтобы утешить свое нетерпение. Некоторое время он обходил солдат, которые вооружались в полусвете зимней утренней зари и прекрасном блеске факелов. Но постепенно, идя все дальше, вышел, наконец, за аванпосты и пошел один в покрытый инеем лес в ожидании восхода солнца. На душе у него царили покой и счастье. Он нисколько не сожалел о том, что потерял милость герцога, надеясь иметь женой Джоанну, а верным патроном — лорда Фоксгама. Он радостно смотрел на свое будущее и мало о чем сожалел в прошлом. Пока он шел, погруженный в размышления, печальный утренний свет стал более ярким. Восток уже окрашивался лучами солнца. Резкий ветерок подымал замерзший снег. Дик повернул назад, чтобы идти домой, при этом взгляд его упал на какую-то фигуру, прятавшуюся за деревом. «Стой!» — крикнул он. «Кто идет?» Какой-то человек вышел из-за дерева и сделал знак рукой, словно немой. Он был одет пилигримом с опущенным на лицо капюшоном, однако Дик сейчас же узнал сэра Даниэля. Он обнажил меч и пошел навстречу рыцарю, который сунул руку за пазуху, как будто хватаясь за скрытое оружие, и спокойно поджидал его. «Ну, Дикон, — сказал сэр Даниэль, — что же теперь будет? Ты сражаешься с побежденными?» «Я не замышлял ничего дурного», — ответил юноша. «Я был верным другом вам, пока вы не покусились на мою жизнь. Вы жаждали моей смерти». «Я делал это только из чувства самосохранения», — ответил рыцарь. «А теперь, мальчик, вести о сражении и присутствии этого горбатого дьявола в моем собственном лесу окончательно, безнадежно сломили меня. Я иду в Холливуд, чтобы найти себе убежище в храме. Потом проберусь за моря с тем, что смогу увести, и начну новую жизнь в Бургундии или Франции». «Вы не можете идти в Холливуд», — сказал Дик. «Как так? Почему не могу?» — спросил рыцарь. «Слушайте, сэр Даниэль, это утро моей свадьбы», — сказал Дик. «И солнце, которое восходит, осветит лучший день моей жизни. Вы должны поплатиться, вдвойне поплатиться, и за смерть моего отца, и за ваши замыслы против меня. Но и сам я поступал дурно. Я был причиной смерти многих людей, а в сегодняшний радостный день я не хочу быть ни судьей, ни палачом. Будь вы сам дьявол, я не тронул бы вас. Вы можете идти куда угодно, насколько это касается меня. Просите прощения у Бога, я же охотно даю вам свое. Но если вы пойдете в Холливуд, дело иное. Я сражаюсь за Йоркский дом и не допущу шпионов в ряды его войск. Так знайте же, что если вы сделаете хоть один шаг, я велю ближайшему часовому схватить вас». «Ты насмехаешься надо мной», — сказал сэр Даниэль. «Я могу быть в безопасности только в Холливуде». «Мне это все равно», — возразил Ричард. «Я позволяю вам идти на восток, на запад или на юг, только не на север. Холливуд закрыт для вас. Идите и не пробуйте вернуться, потому что как только вы уйдете, я предупрежу все сторожевые посты вокруг. Над всеми пилигримами будет установлен такой строгий надзор, что, повторяю, будь вы сам дьявол, вы все же убедитесь, насколько была бы гибельна эта попытка». «Ты обрекаешь меня на гибель», — мрачно проговорил сэр Даниэль. «Нет, не обрекаю», — возразил Ричард. «Если желаете помериться со мной доблестью, выходите, хотя я боюсь, что это нечестно относительно моей партии. Я все же приму ваш вызов, буду сражаться с вами своими собственными силами и не призову никого на помощь. Так я со спокойной совестью отомщу за моего отца». «Да», — сказал сэр Даниэль, — «у тебя большой меч, а у меня только кинжал». «Я надеюсь только на небо», — отвечал Дик, отбрасывая свой меч на снег. «Ну, теперь Если того требует ваш злой рог, выходите. И если будет угодно всемогущему, я осмелюсь накормить лисиц вашими костями». «Я испытывал тебя, Дикон», — сказал рыцарь, криво усмехаясь. «Я не хочу проливать твоей крови». «Ну так идите, пока не поздно», — ответил Шельтон. «Через 5 минут я позову караул. Я замечаю, что был слишком терпелив. Обменяйся мы с вами местами, я был бы связан по рукам и по ногам уже несколько минут тому назад». «Ну, Дикон, я пойду», — сказал сэр Даниэль. «Когда мы встретимся в следующий раз, ты раскаешься, что поступил так жестоко». С этими словами он повернулся и пошел по дороге в лес. Дик наблюдал за ним со смешанными чувствами. Сэр Даниэль шел быстро и осторожно, бросая иногда злой взгляд на пощадившего его юношу, к которому он продолжал относиться подозрительно. По одной стороне дороги была чаща, вся увитая зеленым плющом и недоступная для взора даже зимой. Внезапно оттуда, словно музыкальная нота, послышался выстрел из лука. Пролетела стрела, и рыцарь Тонсталя с громким криком агонии и гнева поднял руки и упал лицом вниз на снег. Дик подскочил и поднял его. Лицо упавшего страшно исказилось. Все тело подергивалось судорогами. «Стрела черная?» — задыхаясь, проговорил он. «Черная!» — торжественно ответил Дик. Прежде чем он успел прибавить хоть слово, приступ отчаянной боли потряс тело раненого с головы до ног так, что он подпрыгнул в руках держащего его Дика, и с этим последним усилием предсмертной муки душа его безмолвно отлетела. Молодой человек положил тело на спину, на снег, и помолился за неприготовленную грешную душу. Когда он окончил молитву, солнце сразу показалось на небе, и реполовы зачирикали среди плюща. Он поднялся и увидел в нескольких шагах от себя тоже коленопреклоненного человека. Не покрывая головы, Дик ждал, когда окончится эта молитва. Она продолжалась долго. С опущенной головой, с лицом закрытым руками, неизвестный молился, как человек, душа которого полна глубокого смятения и муки. По лежавшему рядом с молящимся луку Дик догадался, что это никто иной, как стрелок, убивший сэра Даниэля. Наконец он встал, и Дик увидел лицо Элиса де Куорса. «Ричард!» — торжественно проговорил он. «Я слышал вас. Вы избрали лучшую часть и простили. Я взял худшую. И вот лежит прах моего врага. Молитесь за меня!» И он пожал ему руку. «Сэр!» — сказал Ричард. «Я буду молиться за вас, хотя не знаю, поможет ли вам моя молитва, но если вы так долго ждали мести, а теперь она кажется так горька вам, то подумайте, не лучше ли простить остальным? Хэтч, он умер, бедняк, но и лучшие люди погибают, а сэр Даниэль, его труп лежит перед нами. Что касается священника, то если бы я мог убедить вас, я попросил бы вас оставить его в живых». Глаза Элиса де Куорса сверкнули. «Ну нет, дьявол еще силен во мне», — сказал он. «Ну, успокойтесь. Черная стрела уже не полетит больше. Общество распалось. Что касается меня, то те, кто еще жив, доживут до мирного, спокойного конца в назначенное Господом время. А вы идите, куда вас зовет более счастливая судьба. И не думайте больше об Элисе».